Глава 66. «И какого хрена теперь будем делать?» — зарычал на старика рыбу Смец, когда они остановились отдышаться после долгого бега. «Прятаться? А негде! Не осталось безопасных мест!» «Не знаю», — ответил рыба. «Все умственные силы потратил на твое спасение». «Рыба, им известны наши имена! Всем известны наши имена! А эта банда еще и запомнила наши рожи!» «Кто мне помешал сделать так, чтобы не запомнила? Будешь за это расплачиваться, на меня не пеняй». «Хватит убивать и калечить. Я только об одном мечтаю, как бы выкарабкаться». Смец попытался устроить мешок за спиной поудобнее. «Даже не хочу продавать чертов клин. Поскорее бы закончился этот кошмар». Вокруг велись снежинки. Рыба поворчал насчет следов, потом спросил. «Где бы нам залечь, а? Хоть ненадолго. Полсуток хорошо, сутки еще лучше. Скоро заявится хромой, и военным будет не до нас». Смедзу припомнилась только канализация для отвода дождевой воды, построенная в его детстве. Прежде, во время ливней, город страдал от мелких наводнений. Канализация была немудреной, просто закрыли сверху часть канав. Их облюбовали дети, играли там в прятки. Но Смец уже лет 10 туда не заглядывал. Все, что не служило богатым и властимущим, содержалось в небрежении и быстро ветшало. Клоака Весла не место для приятного времяпрепровождения. Там холодно и сыро, и полно крыс, небось и кишечные черви расплодились. Но иных вариантов Смец не видел. В любом другом месте не продержаться и часа. «Когда я пацаном был, мы...» «Без подробностей. Не буду знать я, не узнают другие. Я хочу услышать только одно. Есть спокойное местечко, и когда я туда приду, ты сможешь за мной наблюдать, оставаясь незаметным и для меня, и для других». Смец подумал над словами рыбы и назвал такое местечко. Его рабочая команда проходила мимо по утрам и вечерам. «А зачем это нам?» «Интересно, пойдет ли изгой на сделку?» «Да ты спятил, он тебя на куски порвет!» «Этот может», — кивнул рыба. «А еще мы с тобой знаем того, кто не просто может, но и обязательно сделает, причем скоро. Но только изгой похож на серьезного покупателя». «Будь у меня выбор, я бы, пожалуй, отдал эту пакость мятежникам. Имперцы и без нее полное дерьмо». «Может, и дерьмо, но они готовы раскошелиться», — проворчал рыба. «А белая роза хочет получить за спасибо. Я слишком старая и опытная проститутка, чтобы не требовать плату за мои услуги». «Таким парням, как мы, — сказал Смец, — должно быть без разницы, кто держит власть. Кто бы ни держал, он нам добра не желает». Снег повалил так густо, словно небеса решили прийти Смецу и старику на помощь. Рыба объяснил напарнику, что тот должен сделать.